Уважаемые радиослушатели, сегодня мы предлагаем вашему вниманию вторую главу радиоповести «Записки демона» по мотивам произведения Сатсварупы Даса Госвами «Кто я, демон или вайшнав?». Стража даже не подозревала, что такое может случиться в самом дворце. После того, как Хирани Кашипу отдал приказ охранять детей, стража у ворот и на стенах особенно бдительна. Торговцев, поставщиков продуктов и даже дворников проверяли строже обычного, чтобы убедиться, что среди них нет вайшнавов. И в действительности, один нищий, которого кто-то прежде видел с брахманическим шнуром и слышал, что тот повторял вишну-мантру, был пойман и убит на месте. Как дворцовая полиция могла предположить, что скверна прохлады исходит от него самого? Обычно играли во дворе или в коридорах дворца, не выходя за пределы дворцовых стен. Мы делали вид, что рубим головы полубогов или убиваем коров, заняты разнообразными играми. Взрослые не обращали особого внимания на нас, покуда мы не создавали слишком уж большого шума своими демоническими воплями. Так что, когда мы начали потихоньку углубляться порознь в рощу для бесед, этого никто не заметил. Я немного успокоился, поскольку Хирани Кашипу, пожалуй, не воспринял этого настолько уж серьезно. А то ведь, когда он разгневается, то головы прям-таки катятся по земле, и кровь льется рекой. Я понял, что он воспринял слова прохлады о том, чтобы отправиться во Вриндаван, как детский лепет. А кроме того короткого разговора с сыном, Хирани Кашипу ничего и не знал о том, чем заняты дети. Большинство из нас, как правило, просто следует указаниям Хирани Кашипу и потому тоже не обращают особого внимания на детские игры Кришны. Однако меня это все сбивает с толку. Я-то знаю, что это не просто детские игры. Нет. Прохлада им внушил, что они уже не должны тратить время на игры, к чему они привыкли, но с его помощью пытаться постичь великое знание. Он оказывает на них чрезвычайно большое влияние. Когда я пишу, мне легче разобраться в собственных мыслях. А тогда я был настолько перепуган, что... Мне кажется, прохлада проповедует детям с таким успехом, потому что те невинны, в отличие от нас. Может, и другие родители стали замечать перемену? Может быть, кто-то еще из взрослых, так же, как и я, чувствует симпатию к наставлениям прохлады. Я даже опасаюсь спрашивать кого бы то ни было. Я предпочитаю помалкивать об их играх. Зато каждый вечер наедине я расспрашиваю Дайтиджи обо всем, что он узнал. Это удивительно. В особенности учитывая, что Прохладе всего 5 лет. И только лишь поэтому никто и предположить не может, насколько он силен. Кто бы из асуров не прочитал это, мне не сдобровать. Тогда к чему прятаться? Я смогу это уничтожить после. Значит, буду писать открыто. Я счастлив, как никогда раньше в своей жизни. И все благодаря наставлениям благословенного Прохлады Махараджа. Я бы и сам желал бы следовать им, однако не знаю, насколько это возможно. Приняв сознание Кришны, вам уже не придется страдать или снова совершать безрассудные поступки. Так оно и есть. Только бы вам найти в себе силы перестать заниматься всем этим. В Бхагавад-гите говорится, даже незначительное преданное служение спасет человека от наиболее угрожающей опасности, опасности падения в низшие виды жизни. И воспевание святых имен настолько могущественно, что даже если ты повторяешь с оскорблениями, это может освободить тебя от последствий греха. Конечно же, я не постиг всех этих истин. Но я слушаю, и они мне очень нравятся. Я взялся за чтение ведических писаний, которые асуры держат в наших библиотеках на всякий случай. Ведь даже Хираньякашипу довольно-таки сведущ в них. Однако никогда еще наставления этих книг не останавливали нашего грабежа, убийств и безмерного насыщения низменных чувств. Но я хочу начать жить по-иному. Многие святые поначалу своей жизни грешили, а потом переменились к лучшему. Мне довольно-таки повезло, что я взялся за изучение бхакти-йоги, покуда еще не поздно. По правде сказать, я пишу это все для собственного очищения. Я осознаю, что по-прежнему забывчив, и по-прежнему я демон. Но в моем сердце пустила росток надежда. Верховный Господь видит, что я просто играю красивыми, но пустыми словами, однако, кроме того, Он знает, что я действительно желаю духовной жизни, если это возможно. Что вы думаете об этом? Есть ли для демона какая-нибудь надежда? Возможно ли отмыть каменный уголь, чтобы тот превратился в белый чистый камень? Кувшин, в котором хранили вино, как отмыть его с тем, чтобы использовать для жертвоприношения? Мудрецы говорят, что это возможно. Святое имя общения с вайшнавами настолько могущественно, что оно может очистить от грехов больше даже, чем те, которые может совершить человек в течение многих жизней. В этой жизни я пребывал в глубокой иллюзии. Я всегда думал, что я сын своих матери и отца, типичных ракшасов. Каждый вечер на обед мы ели мясо всех сортов. Мы поносили вайшнавов, убивали животных и смеялись над страданиями слабых. Внутренне я был другой. Но я не решался задаться вопросом, кто же я такой. Один из моих учителей однажды сказал мне: «Не думай слишком много, просто окунись в жизнь». Я иногда плакал, будучи наедине, особенно когда был подростком. А потом меня звали вниз на обед, и вновь я погружался в эту жизнь, как меня и учили. Так кто же я такой? Я не знаю. У меня есть жена и сын, я работаю чиновником в императорской, гражданский номер. У меня, как у убежденного асура, были определенные устремления в жизни. У меня очень плохая карма. Но зато я узнаю что-то новое от прохлады Махараджа. Я изучаю, что такое атма и параматма. Это знание, мне кажется, освобождает меня. Мой сын рассказывал, как прохлада Махарадж однажды сказал: «Дорогие юные друзья, рожденные в семьях демонов, ведите себя так, чтобы Верховный Господь, находящийся за пределами материального знания, был доволен вами. Отбросьте вашу демоническую природу и действуйте без неприязни и двойственности. Будьте милостивы ко всем живым существам, просвещая их в преданном служении, и, действуя таким образом, вы станете их друзьями». Эти слова подобны сладостной музыке. Настало время серьезно взяться за эту науку и обрести веру. Это решающий момент. Вера в то, что моя душа не умрет, и в то, что Господь защитит нас. Мне необходима эта вера, потому что меня ждут трудные испытания. Вы слушали вторую главу радиоповести «Записки демона» по мотивам произведения Сацаварупы Даса Госвами. Читали актеры Сергей Курдюков и Лора Луганская. Звукооператор Бхакта Джанака. Монтаж Натальи Турловой.